Девушка уронила на песок весы, опустила меч, сняла повязку и, вложив ладонь в правую руку Алексея, повела его к лодке. Словно во сне он вновь шел за Гриней, завороженный, как тогда, в купальское утро. «Черт побери! То есть, вот и прекрасно! Все шестеро участников в сборе! Наш тростниковый тифон готов к отплытию!» — вопил Натан, хотя лицо его перекосило от злобы. Но это была его собственная идея воспользоваться услугами темнокожей пассии Эммануэля. «Что она себе позволяет, эта ясновидящая?» «А теперь внимание!» Голос Натана просел до хрипа, но он быстро справился с чувствами. «У нашей игры есть волшебный талисман! Эта чаша вынырнула из пучины времен! Одной из потерянных и вновь обретенных сокровищ древнего мира! Благословение великой и неподкупной судьбы! Вместе с парой победителей древняя реликвия объедет мир, наполняясь обожанием, любовью и надеждами всех людей Земли!» И Натан высоко поднял руки с чашей, чтобы ее могли увидеть и хорошенько рассмотреть зрители. Темнокожие гребцы заняли свои места в днище тифона. Хотя корабль был вполне современным судном, умело закамуфлированным под тростниковую ладью. Илья, Хельга, Петёк об руку с хрупкой блондинкой и Алексей с Агриппиной отплывали с острова огней. Глухо волновался и ворчал океан. Множество лодчонок и несколько катеров с телевизионными группами пытались их сопровождать, но по негласному уговору вскоре все вернулись в Бизанго. Через 2 часа небо просветлело и налилось прозрачной синевой. Ладья величаво плыла навстречу рассвету, туда, где, рождая солнце, пламенел океан. По условиям игры 3 пары, 6 лучей магической звезды должны были заселить небольшой островок с пышной девственной растительностью. На соседнем острове его контуры довольно хорошо просматривались в утреннем тумане. Испокон веков обитало темнокожее племя пятнистых демонов, по словам Натана, застрявшее в каменном веке, прозябавшее в каннибализме и низких пороках. Однако, по уверениям ушлого гида, людоеды баловались ритуальным блюдом только по большим праздникам. 3-й остров был святыней этого племени. На его вершине из красного гранита обитали неведомые боги каннибалов. Он назывался «Остров мертвых». Белый берег, вылизанный приливом, манил усталых путешественников чистотой и покоем. С океана долетал свежий ласковый бриз. Подставив лица ветру, притихшие люди ловили звуки, краски и запахи нетронутого рая. Благолепие нарушали только тучи москитов, обитающие в местных болотах и сырых лугах.